синий кинжал. Это дело было так. У нас был урок «Труд». Раиса Ивановна сказала, чтобы мы сделали каждый по отрывному календарю, кто как сообразит. Я взял картонку, оклеил ее зеленой бумагой, посередине прорезал щелку, а к ней прикрепил спичечную коробку. А на коробку положил стопочку белых листиков, подогнал, подклеил, поравнял и на первом листике написал «С 1 маем». Получился очень красивый календарь для маленьких детей. Если, например, у кого куклы, то для этих кукол. В общем, игрушечный. А Раиса Ивановна поставила мне 5. Она сказала, мне нравится. И я пошел к себе и сел на место. И в это время Левка Бурин тоже стал сдавать свой календарь, а Раиса Ивановна посмотрела на его работу и говорит, наляпано. И поставила Левке 3. А когда наступила перемена, Левка остался сидеть за партой. У него был довольно-таки невеселый вид. А я в это время как раз промокал кляксу. И когда увидел, что Левка такой грустный, я прямо с промокашкой в руке подошел к Левке. Я хотел его развеселить, потому что мы с ним дружим. И он один раз подарил мне монетку с дыркой. И еще обещал принести мне стеклянную охотничью гильзу, чтобы я из нее сделал атомный телескоп. Я подошел к Левке и сказал «Эх ты, ляпа!» и состроил ему косые глаза. И тут Левка ни с того ни с сего как даст мне пеналом по затылку. Вот когда я понял, как искры из глаз летят. Я страшно разозлился на Левку и треснул его изо всех сил промокашкой по шее. Но он, конечно, даже не почувствовал, а схватил свой портфель и пошел домой. А у меня даже слезы капали из глаз, так здорово поддал мне Левка. Капали прямо на промокашку и расплывались по ней, как бесцветные кляксы. И тогда я решил Левку убить. После школы я целый день сидел дома и готовил оружие. Я взял у папы с письменного стола его синий разрезальный нож из пластмассы и целый день точил его о плиту. Я его упорно точил, терпеливо. А он очень медленно затачивался, но я все равно точил. И все думал, как я приду завтра в класс, и мой верный синий кинжал блеснет перед Левкой, я занесу его над Левкиной головой, а Левка упадет на колени и будет умолять меня даровать ему жизнь. И я скажу «Извинись». И он скажет «Извини». А я засмеюсь громовым смехом, вот как «Ха-ха-ха!» И эхо долго будет повторять в ущельях этот зловещий хохот, а девчонки от страха залезут под парты. И когда я лег спать, то все ворочался сбоку на бок и вздыхал, потому что мне жалко было Левку. Хороший он человек, но теперь пусть несет заслуженную кару, раз он стукнул меня пеналом по голове. И синий кинжал лежал у меня под подушкой, и я сжимал его рукоятку и чуть не стонал, так что мама спросила, «Ты что там кряхтишь?» Я сказал, «Ничего». Мама сказала, «Живот, что ли, болит?» Но я ей ничего не ответил, просто я взял и отвернулся к стенке и стал дышать, как будто я давно уже сплю. Утром я ничего не мог есть. Только выпил 2 чашки чаю с хлебом и маслом, с картошкой и сосиской. Потом пошел в школу. Синий кинжал я положил в портфель с самого верху, чтобы удобно было достать. И перед тем, как пойти в класс, я долго стоял у дверей и не мог войти, так сильно билось сердце. Но все-таки я себя переборол, толкнул дверь и вошел. В классе все было как всегда. И Левка стоял у окна с Валериком. Я, как его увидел, сразу стал расстегивать портфель, чтобы достать кинжал. Но Левка в это время побежал ко мне. Я подумал, что он опять стукнет меня пеналом или чем-нибудь еще, и стал еще быстрее расстегивать портфель. Но Левка вдруг остановился около меня и как-то затоптался на месте. А потом вдруг наклонился ко мне близко-близко и сказал «На!». И он протянул мне золотую стреляную гильзу. И глаза у него стали такие, как будто он еще что-то хотел сказать, но стеснялся. А мне вовсе и не нужно было, чтобы он говорил. Просто я вдруг совершенно забыл, что хотел его убить, как будто и не собирался никогда. Даже удивительно. И я сказал, хорошая какая гильза. Взял ее и пошел на свое место.